Матерь Агни-йоги. Правильным будет считать такое состояние сознания, когда поступательного движения ничто уже не в силах остановить. Мало ли что может задержать путника в пути. Путь продолжается все же, ибо цель, словно огненный светоч, призывно сияет вдали.